Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 23 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Степанакерте прошла выставка-дегустация армянских вин. В НКР проявляется забота о памятниках мусульманской культуры. Авторитарный лидер Нахичевана отдал очередной причудливый приказ. Итак, подробности новостного блока. 22 марта президент Республики Арцах Баку Саакян посетил мэрию Степанакерта и принял участие в заседании архитектурного совета при мэре, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся реализации ряда проектов. Президент Саакян отметил важность скрупулезного обсуждения всех проектов, подчеркнув, что основным направлением градостроительной стратегии столицы должно стать расширение функциональных возможностей и улучшение архитектурного облика города. В заседании приняли участие премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. На первой выставке дегустации армянских вин в Степанакерте, прошедшей на днях, свои марки представили 13 компаний. Выставка пользовалась большим успехом. Только за первый час ее посетило более 200 человек, сообщили организаторы. В мероприятии приняли участие 8 компаний из Армении и 5 из Нагорного Карабаха. Выставка организована предприятием «Сады» из Армении по инициативе ее руководителя Вае Кешкеряна, а проходила она в гостиничном комплексе «Валикс Гарден». Выставку посетил премьер-министр НКР Араик Арутюнян. Выставки дегустации армянских вин уже несколько лет проходят в Ереване, но в Нагорном Карабахе впервые, отметил Вае Кешкерян. В НКР есть компании, которые производят очень хорошие вина, они идут на экспорт. Необходимо, однако, еще доработать, особенно красное вино. Здесь имеется весь необходимый потенциал для создания красного вина, подходящего под все мировые критерии, сказал Вае Кешкерян. Он сообщил, что из Степанакерта выставка направится в Армению, где запланировано еще порядка 10 экспозиций в разных городах и райцентрах. Туристы из мусульманских стран видят заботу о мечетях в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам в Ереване замминистра экономики НКР Сергей Шахвердзян. По его словам, правительство Карабаха одинаково заботится о сохранении памятников, независимо от их этнического или религиозного происхождения. Лучшим доказательством служит то, что в свое время власти провели частичный временный ремонт верхней мечети в городе Шуши. Нижняя мечеть сохраняется в достаточно хорошем состоянии, огороженном и чистом. Мечеть в окна Агдами охраняется и открыта для туристов. Конечно, приезжают туристы и из мусульманских стран, и они могут видеть, что в отличие от Азербайджана, в Карабахе сохраняется наследие иных религий. Помимо религиозного и культурного значения, это важно и для развития туризма в Карабахе, добавил Сергей Шахвердзян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Նորանոր հաջողություններ ցանկանալ ձեր պատասխանատու և բազմաչաչար աշխատանքով։ Ձեր կողմից կատարված աշխատանքը շատ կարևորում է մեր հանրապետությունում իշխանությունները։ Այդ համատեղ ընդգրկված իրավական անձանց և 11 զորամասերի։ Ասկերանի շրջանի Հիլի Սարդարաշեն, Մարտունու շրջանի Հաղորդի Կոխոզաշեն, Մարտակետի շրջանի Մոխրատաղ Աղաբեկալանջ, Հադրութի շրջանի Տող, Թավուտ, Շուշի շրջանի Քայենտակ համայնքների ջերմատակարման համակարգել է։ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был прибыть в Азербайджан для переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Турция-Азербайджан. Но поездка сорвалась, ибо за день до вылета в Баку в Анкаре произошел террористический акт. Визит был отложен на 15 марта, но в канун его в турецкой столице вновь прогремел взрыв. 37 человек погибли. Поездка Эрдогана опять сорвалась. Согласно материалу российского информационного агентства «Росбалт», создается впечатление, что определенные силы пытаются помешать встрече президентов Турции и Азербайджана. Несмотря на это, Алиев сам отправился в Анкару, где напомнил слова своего отца «Одна нация, два государства». Между тем, Азербайджан не готов поставить интересы Турции выше своих собственных и нажить долгосрочные проблемы, как минимум, с Россией и Ираном. Как подчеркивает сайт, Турция сейчас пытается вызвать истерику в Азербайджане на почве российской угрозы, что не может устроить не только власти Азербайджана, но и сотни тысяч азербайджанских работяг, вкалывающих в России и отсылающих деньги на родину. Итак, Ильхам Алиев находится сейчас в весьма затруднительном положении. Фактически ситуация идет к тому, что ему предлагают определиться со стратегическим партнером. У Москвы же в отношении Азербайджана другая задача. Ее вполне удовлетворяет нейтральная позиция Баку в российско-турецком противостоянии. Отличающийся принятием необычных решений председатель Верховного Совета Нахичеванской автономной республики Азербайджана Васиф Талыбов вновь оказался в центре всеобщего внимания из-за введения очередного неординарного запрета. Об этом пишет азербайджанский сайт Минвалас. На этот раз запрет коснулся использования мобильных телефонов. Запрещен вход со смартфонами и телефонами на базе Android во все управления и предприятия. Запрет касается как школ и государственных управлений, так и Верховного Совета всех объектов общественного питания. Кроме того, глава Нахичеванской автономии Талыбов, которого организация «Репортеры без границ» включила в список мировых хищников прессы, известен рядом экстравагантных запретов. В ноябре 2013 года в Нахичеване был введен запрет на иностранные названия торговых объектов, а в августе того же года Талыбов запретил женщинам, служащим в государственных учреждениях, надевать капроновые колготки. В августе прошлого года Талыбов распорядился закрыть все интернет-клубы. Закрыты все возможные места, где собираются люди – кафе, чайханы и парикмахерские. Запрещено прогуливаться по улице группами, гулять по вечерам, вывешивать белье на балконе, выпекать хлеб в тандырах и даже справлять поминки. В 2012 году Талыбов самовольно запретил аборты в Нахичеванской автономии. Добавим, что международные правозащитники давно уже называют Нахичеван «черным островом Азербайджана». Местные правозащитники отмечают, что автономия стала лабораторией власти Азербайджана по нарушению прав человека. Два объявления Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. Министерство культуры объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа победителя учреждения учреждена премия в размере 350 тысяч драмов. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. И о погоде. В четверг, 24 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 7 ночью. Днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.